9 носившихся дней по волнам, на 10-й с наставшей ночью к обрегу Феспротов высокобегущей волною был принесен я. Федон, благомыслящий царик, без платы долго меня у себя угощал. По елику я милым сыном его был, терзаемый голодом, встречен и в царский дом приведен. На его я, покуда мы шли, опирался руку. Когда же пришли мы, он дал мне хитон и хламиду. Там я впервые узнал о судьбе Одиссея. Сказал мне царь, что гостил у него он, в отчизну свою возвращаясь. Мне и богатство, какое скопил Одиссей, показал он золото, медь и железную утварь чудесной работы. Даже и внукам в 10-м колене достанется много, столько сокровищ царю Одиссей в сохранении оставил. Сам же пошел, мне сказали, в Додону, за тем, чтобы оракул темно-синистого диева дуба его научил там, как по отсутствии долгом открыто ли, тайно ли, в землю тучные Итаки ему возвратиться удобнее будет. Мне самому, совершив возлияние в доме, поклялся царь, что и быстрый корабль уж устроен, и собраны люди в милую землю отцов проводить Одиссея. Меня же он наперед отослал, по елику корабль приготовлен был для Феспротов в Дулихий, богатый пшеницей ушедших. Он повелел, чтоб к Акасту царю безопасно я ими был отвезен, но они злонамеренным сердцем иное дело замыслили, в бедствие ввергнуть меня сговорившись. Только от брега Феспротов корабль отошел мореходный, час наступил мне назначенный ими для жалкого рабства. Силой сорвавши с меня и хитон, и хламиду, они мне вместо их бедное рубище дали с нечистой рубашкой в жалких лохмотьях, как можешь своими глазами ты видеть. Вечером прибыли мы к берегам многогорной Итаки. Тут с корабля крепко сданного, прежде веревкую, плотно свитую, руки и ноги связав мне, все на берег вместе вышли, чтоб, сев на зыбучем песке, там поужинать сладко. Я же от тягостных уз был самими богами избавлен. Голову платьем изорванным в тряпке свою обернувши, бережно судно я к морю, скользя по кормилу, спустился. Бросясь в него, я поспешно обеими правя руками поплыл и силы свои напрягал, чтоб скорее из глаз их скрыться. В кустарнике, густо покрытым цветами, лежал я, клубом свернувшись. Они ж в бесполезном искании с криком бегали мимо меня. Напоследок, нашед неудобным, доли напрасно бродить, возвратились назад и, собравшись все на корабль свой, пустились в путь. Так самими богами был я спасен, и они же меня проводили в жилище многоразумного мужа. Еще не судьба умереть мне.